Матерь Агни-йоги. Чтобы познать жизнь в целом, приходится знакомиться и с ее оборотной стороной. Процесс не из приятных. И люди выявляют свою истинную сущность. Радости мало видеть изнанку жизни, но то, что есть, не отрицаемо. Сурова действительность жизни.